меня, от тебя бежал, скрываясь в грязный кабака, и суррогатом сердце отравлял, был сам собою. Ведь ты одна лишь боль.